Глава пятая. Последний из магикан. Весленев в это время жил в одном из тех громадных домов Невского проспекта, где, как говорится, чего хочешь, того просишь. Здесь и роскошные магазины, и депо, и мелочная лавка, и французский ресторан, и греческая кухмистерская восточного человека Трифандаса, и другие ложементы с парадных входов на улицу, исходных цен нищенские стойла в глубине черных дворов. Население здесь столь же разнообразно, как и помещения подобных домов. Тут живут и дипломаты, и ремесленники, и странствующие монахини, и погибшие создания, и воры, и несчастнейший класс петербургского общества — мелкие литераторы, попавшие на литературную дорогу по неспособности стать ни на какую другую и тянущие по ней свою горе-горькую жизнь калик перехожих. Житье этих несчастных поистине достойно глубочайшего сострадания. Эти люди большею частью не принесли с собою в жизнь ничего, кроме тупого ожесточения, воспитанного в них завистью и нуждой, среди которых прошло их печальное детство и сгорело, как нива в бездождие, короткая юность. В их душах, как и в их наружности, всегда есть что-то напоминающее заморенных в щенках собак. Они бессильны и злы. Злы на свое бессилие и бессильны от своей злости. Привычка видеть себя заброшенными и никому ни на что не нужными развивает в них алчную, непомерную зависть, непостижимо возбуждаемую всем на свете, и к тому есть, конечно, свои основания. Та бедная девушка, которая, живя обок квартиры такого соседа, достает себе хлеб позорною продажей своих ласк. И та, кажется, имеет в своем положении нечто более прочное. Однажды, посягнувшая на свой позор, она, по крайней мере, имеет за собою преимущество готового запроса. За нее природа с ее неумолимыми требованиями и разнузданность общественных страстей. У бедного же писаки, перебивающегося строчением различных мелочей, нет и этого. В его положении мало быть готовым на позорную торговлю совестью и словом. На его спекуляцию часто нет спроса, и он должен постоянно сам спекулировать на сбыт своего писания. Отсюда и идет всякое вероятие, превосходящая ложь, продаваемая в самых крупных дозах за самую дешевую цену. Весленев в эту пору своей несчастной жизни был рангом повыше описанных бедных литературных париев и на 10 степеней их несчастнее. Как Горданова преследовали его призраки, так были свои призраки и у Весленева. Он не мог спуститься до самых низменностей того слоя, к которому пришибли его волны прибоя и отбоя. Сила родных воспоминаний, влияние привычек детства и власть семейных преданий, сказывавшихся в нем против его воли неодолимой угодливостью грязи, в которой, как в родной им среде, копошатся другие, не допускали Весленева до спокойного пренебрежения к доброму имени людей и к их спокойствию и счастью. Весленев мог быть неразборчивым в вопросах теоретического свойства, но буржуазной гадости он не переносил. Он по своему воспитанию и образованию был гораздо более приспособлен к литературным занятиям, чем большинство его собратьев по ремеслу. Относительная разборчивость в средствах вредила Весленеву на доступном ему литературном рынке. Он не мог поставлять массы дешевого базарного товара и задешево же заготовлял произведения более крупные, которые в его, по крайней мере, глазах были достойными всеобщего внимания. Мы видели, что на одной из них, о провинциальных нравах, Весленев даже делал ссылку пред Гордановым. Это было то самое произведение, о котором последний отозвался известным стихом. «Читал и духом возмутился. Зачем читать учился?» На самом же деле Горданов уже немножко зло выразился о писании своего приятеля. Статьи его с многосоставными заглавиями имели свои достоинства. Сам редактор, которому Весленев поставлял эти свои произведения, смотрел на них как на кунштюки, но принимал их и печатал, находя, что они годятся. Продолжительное кривляние имеет два роковые исхода. Для людей, искренно заблуждающихся, оно грозит потерей смысла и способности различать добро от зла в теории, а для других — потерей совести. Весленев, защищаемый домашними привычками, попал в первую категорию и зато особенно много потерял в житейских интересах. Ему, литератору с университетским образованием, литература давала в десятеро менее, чем деятелям, ходившим в редакции с карманной книжечкой об употреблении буквы «Ять». Заработок Весленева почти равнялся тому казенному жалованию, которого, по словам сквозняка Дмухановского, едва достает на чай и сахар. Весленев много добросовестнейшего труда полагал в свою недобросовестную тяжкую работу, задача которой всегда состояла в том, чтобы из данных, давших один вывод путем правильного с ними обращения, сделать посредством теоретической лжи и передержек вывод свойства противоположного. К тому же на горе Весленева у него были свои привычки. Он не мог есть бараньих пилавов в греческой кухмистерской восточного человека Трифандаса и заходил перекусить в ресторан. Он не мог спать на продырявленном клеенчатом диване под звуки бесконечных споров о разветвлениях теорий, а чувствовал влечение к своей кроватке и к укромному уголку, в котором можно бы, если не успокоиться, то, по крайней мере, забыться. Это сибаритство не скрывалось от его собратьей, и Весленев некоторое время терпел за это опалу. Но потом, с быстрым, но повсеместным развитием практичности, это ему было прощено, и он работал, и неустанно работал, крепясь и веруя, что литература для него только прелюдия, но что скоро слова его примут плоть и кровь, и тогда, при этом он подпрыгивал и, почесав затылок, хватался за свою работу с сугубым рвением, за которым часто не чувствовал жестокой тяжести в омраченной голове и гнетущей боли в груди. К такому положению Весленев уже привык, да оно вправду не было уже и тяжко в сравнении с тем, когда он по возвращении в Петербург питался хлебами добродетельной Ванскок. Весленев даже мог улучшить свое положение, написав сестре, которой он уступил свою часть, но ему это никогда не приходило в голову даже в то время, когда его питала Ванскок. А теперь самый жизнелюбивый человек мог бы свободно поручиться головой, что Весленев так и дойдет до гроба по своей прямой линии. И он бы и дошел, если бы он не потребовался во всесожжении другу своему Павлу Николаевичу Горданову.